Глава 14. Марин провела всю ночь, лежа на тех же простынях в кровати, где они с Сэлом занимались любовью. Уснуть ей так и не удалось. В 7 утра, отправившись в ванную комнату, она долго стояла под горячим душем. Сделала макияж. Надела шелковое платье с пышными рукавами от знаменитого модельера Рэйчел Рой. На кухне нажала кнопку своего любимого кофе на профессиональной кофеварке, хвастливо принесенной Дереком несколько месяцев назад. И 3 минуты спустя ее кружка наполнилась идеально ароматным латте на соевом молоке с ванилью и дополнительной дозой эспрессо. Марин устроилась на банкетке около окна и просмотрела поступившие на электронную почту письма. Без 15:09 она ознакомилась с перепиской между Дереком и его любовницей. Оценила его попытку покончить с этой интрижкой раз и навсегда. И усилия Маккензи вернуть его обратно. Поняла, что они, видимо, сработали. Тогда она приняла решение. Звонок занял 5 минут. Марин обменялась любезностями со своим личным финансовым консультантом, и они перешли к делу. Она продиктовала цифры номера счета, написанного ей Джулианом, и подтвердила сумму перевода. Если ее консультант и удивился, то никак не проявил это и не задавал вопросы. Работая только с богатыми клиентами, он отлично усвоил, что в их дела нос лучше не совать. Конечно, 250 тысяч долларов для одной благотворительной организации — это многовато. Но и она, и Дерек постоянно жертвовали большие суммы денег. Причем в прошлом году сама Марин значительно увеличила суммы своих пожертвований. Как будто уверовала в то, что хорошей кармой сможет выкупить сына. Но разве можно реально полагаться на карму в данном случае? Судьба порой подкидывала ужасные события, и иногда они приводили к более ужасным последствиям. Завершив звонок, Марин глубоко задумалась. Но через пару минут ее мысли прервал рингтон смартфона. «Ты жива?» Взяв с подоконника телефон, она позвонила Сэлу. Он ответил практически сразу. «Привет». «Привет», — откликнулась Марин, сразу осознав возникшую между ними неловкость, еще вчера утром не существовавшую. Связь потрескивала помехами, и она вспомнила, что он отправился на ферму, где прием сигнала слаб и нестабилен. «Как прошла ночь, нормально?» Марин нерешительно помолчала. Ей не хотелось откровенничать. Уж слишком дико прозвучало бы. «Да все замечательно. Я только что перевела 250 000 долларов в благотворительный фонд, отмывающий деньги для посредника, рекомендованного тобой для убийства любовницы моего мужа». «Договорились», — коротко ответила она. «Мне необходимо, чтобы она исчезла». «Я думал, ты имела в виду Дерека». Несмотря на паршивую связь, в голосе Сэла явно прозвучало потрясение. «Я ничего не говорила о Дереке. Хотя как раз о нем ты сообщил Джулиану. Но Дерек — отец моего сына. Проблема все-таки в этой шлюхе». Молчание затянулось. На заднем плане раздавался шум включенного телевизора. Там начиналось развлекательное утреннее телешоу, и Марин уловила звуки смеха телезрителей в студии и матери Села. Она представила, как они, уютно расположившись в гостиной фермерского дома, пьют кофе. Позже, к вечеру, кофе сменится бутылкой шикарного Мерло или Каберне Савиньона из их подземного винного погреба, где еще хранились остатки личной коллекции вин отца Села. «Круто». Очевидно, он не находил слов для ответа и, помедлив, добавил. «Но ты ведь понимаешь, что проблема не в ней, верно? Мне все равно. Она пытается разрушить то, что еще осталось от моей семьи. Ничего не услышав в ответ, Марин спросила. Похоже, ты не думал, что я на такое способна. Я давно понял, что тебя нельзя недооценивать. Он понизил голос, и звук телевизора тоже стал тише. Она догадалась, что он вышел на кухню. Но ты, надеюсь, поняла, что пути назад не будет. Как только ты ему заплатишь, деньги исчезнут. Знаю, уже заплатила. Теперь уже помолчала она. А ты знаешь, у тебя есть хоть какие-то идеи, как он будет действовать? Ни малейших. Мгновенно и уверенно ответил Сэл. Я никогда не задавал ему подобные вопросы. И поверь мне, тебе тоже не стоит беспокоиться в этом плане. Да, он говорил мне то же самое. Он все устроит по высшему разряду. Вы будете вне подозрений. Именно поэтому так высока цена. Марин с тревогой подумала о том, как безоговорочно Сэл верит в мастерство Джулиана. Интересно, какие проблемы тот улаживал для него самого. Как ты думаешь, сколько времени займет у него подготовка? Сколько времени у меня есть на то, чтобы передумать, если вдруг, проснувшись завтра, я распсихуюсь и захочу все отменить? Трудно сказать точно, — ответил Сэл. Но не слишком много. Погоди секунду. Она услышала, как он что-то сказал своей матери, а потом вернулся к их разговору. Извини, Марин, она не смогла дотянуться до пульта. Как себя чувствует Лорна? Лучше, в основном бодро. Это хорошо. Пора мне отпустить тебя обратно к ней. Мар. Сэл задумчиво помедлил. Если нужен мой совет, забудь об этом. Забудь о закусочной. Забудь о деньгах. Выкинь все из головы, будто ничего не было. И живи дальше своей жизнью. Не думай о Джулиане. И уж точно забудь о любовнице. Они больше для тебя не существуют, понятно? Только так можно с этим смириться. И ради бога, отзови детектива. Ты же не хочешь, чтобы она узнала об этом. Марин кивнула, а потом вспомнила, что они общаются по телефону, и Сэл не видит ее. Опять до нее донесся приглушенный голос Лорны. Она звала сына. «Мне надо идти», — сказал он. «Я вернусь в город сегодня вечером. Если захочешь, поболтать». «Кстати, можешь заехать». Марин поняла, на что намекнул Сэл. Поняла, что он больше не имеет в виду Джулиана. Он имел в виду разговор про их личные отношения и то, что произошло между ними вчера. Да, поговорить им придется, но не сейчас, не в ближайшее время, пока она не способна рассуждать здраво. Хорошей дороги, — пожелала Марин, и они разъединились. Сэл заботился о матери, и ей повезло иметь такого преданного сына. Ее муж умер больше 20 лет назад, но Лорна Палермо больше так и не вышла замуж. А в последние годы ее здоровье заметно ухудшилось. Начались боли в коленях и позвоночнике. Больше года назад ей заменили тазобедренный сустав, из-за чего Сэл не появлялся в баре около месяца. Она даже точно запомнила время, потому что Лорну прооперировали за пару недель до исчезновения Себастьяна. Тогда-то она в последний раз и навещала мать Сэла. После того, как Лорну выписали из больницы, Марин позвонила Сэлу узнать, как у них дела. Голос бедняги звучал чертовски подавленно. Операция прошла хорошо, но Лорна ничего не могла делать сама. Да и дом нуждался в соответствующих переделках. И, несмотря на протесты Сэла и Лорны, уверявших Марин, что они смогут справиться сами, она прикатила на ферму на пару дней, чтобы помочь. «Но у тебя же полно дел в городе». Встречая уставшую после трехчасовой езды Марин, произнесла мать Сэла с радостью и смятением. Она улыбнулась, и шрам на ее щеке сморщился. «Ведь твой малыш нуждается в тебе больше, чем я». «Он с папой», — с улыбкой ответила Марин. «Мальчикам надо иногда поиграть в мужские игры». «Но скоро уже Рождество, и у тебя, наверное, есть дела поважнее, чем торчать тут с нами и заботиться о старухе». «Лорна, я так рада видеть вас». Наклонившись, Марин поцеловала женщину в щеку, почувствовав губами легкую морщинку шрама. Шрам появился в результате последнего ее избиения мужем. Он тогда чуть не убил Лорну, что он, наконец, и позволило подать на развод. Она никогда не говорила, что он виноват, и его не арестовали. Но Сэл все знал. Все знали. «Как давно мы знакомы?» — мягко сказала Марин. «Сами знаете, что вы мне как мать». «Благослови, Господь, твое сердце!» Лорна смотрела на Марин добрыми карими глазами, доставшимися от нее и Сэлу. «Как бы мне хотелось, чтобы мой сын поскорее уже остепенился, обзавелся, наконец, семьей и детьми, пока я еще могу порадоваться им. Не вечно же я буду рядом. Мне невыносимо думать, что он останется в одиночестве». «Он не одинок, не беспокойтесь». Марин успокаивающе погладила ее по плечу. «Несмотря ни на что, у него останусь я». «Кстати, а где же ваш сын?» «Внизу, в погребе». Ее глаза блеснули. «Выбирает вино для сегодняшнего ужина. Он так разволновался, когда ты сообщила, что приедешь». «Пойду поздороваюсь с ним». Марин не терпелась увидеть друга, но также радовал повод сбежать от старушки. Лорна бывала немного утомительной. Мать Сэла — милая женщина, но жизнь нанесла ей много травм, как физических, так и эмоциональных и психологических. Она безумно обожала Сэла, словно пытаясь загладить вину за его юные годы, когда ей мало удавалось заботиться о нем. И ее разум, видимо, деградировал. Лечащий врач подозревал, что в результате последнего избиения она получила легкую травму мозга, в то время не диагностированную. Но теперь ее симптомы проявлялись все чаще. Возникли проблемы с концентрацией. Лорна легко впадала в отчаяние, не справляясь с простыми делами. И Марин иногда слышала, как она, разговаривая сама с собой, бормотала вперемешку итальянские и английские слова и фразы, хотя, по словам Сэла, они вовсе не имели смысла. Марин не могла даже представить, что пришлось пережить Лорне, что пришлось пережить Сэлу. Сэл-старший был настоящим тираном и, обладая вспыльчивым характером, управлял хозяйством и винодельней железной рукой. Его решения никогда не обсуждались. И не дай бог кому-то было сказать даже слово поперек. В их спальне стоял сейф, где Сэл-старший хранил пистолет, получив разрешение на его ношение. Хотя оружием он никогда не пользовался, однако постоянно напоминал всем, что пистолет у него имеется, и иногда прогуливался с ним по виноградникам, чтобы держать всех в узде. По рассказам Сэла, Марин знала, что работники боялись его гнева. И было также общеизвестно, что работницы стремились избегать любых ситуаций, когда могли оказаться с ним наедине. В детстве Сэл частенько брал на себя всю тяжесть побоев, причем принимал их добровольно, сознавая, что они достанутся либо ему, либо его матери. Кроткая по натуре Лорна жаждала всячески угодить мужу, боготворила и боялась его. Но и лишившись мужа, она до сих пор жила так же, как при нем. «Он ведь хороший мальчик, правда?» — говорила Лорна в последний день того пребывания Марин на ферме. Они сидели на большой кухне, где Марин готовила им закуски, а пожилая женщина отдыхала в раскладном кресле, которое Сэл притащил из гостиной, чтобы его мать чувствовала себя комфортно. Из большого окна во всю заднюю стену дома открывался прекрасный вид на обширное поместье. И Лорна, сидя в кресле, наблюдала, как ее сын обрезает ветви дерева, разросшегося возле самого дома. Большую часть виноградников винодельни Палермо, общей площадью более 30 акров, 10 лет назад продали крупной корпорации. Новые владельцы не нуждались в фермерском доме. Их интересовали только виноградники. Так что Лорне пришлось продолжать вести хозяйство в доме, поддерживая порядок в старом дегустационном зале, винном погребе под ним и трех оставшихся у них акрах виноградников. Ферма была ее единственным домом, и она исполнилась решимости жить и умереть в нем. За последние несколько лет, по мере обострения проблем со здоровьем, Лорна уже не могла толком заниматься домашними делами, вынуждая своего сына приезжать в Просер чаще, чем ему хотелось бы. На дереве за спиной работавшего Села виднелись качели. Просто доска на паре длинных веревок. Один из рабочих соорудил их в подарок маленькому Селу. Возможно, сделал он их, чтобы завоевать благосклонность босса. Или, возможно, хотел тем самым как-то отвлечь Села от того факта, что его мать частенько ходила с синяками. Какова бы ни была причина, Сэл был в восторге и однажды сказал Марин, что качели стали одним из его счастливых детских воспоминаний. Хотя таких было немного. Он действительно хороший парень. Марин, глядя в окно, наблюдала за работой старого друга. Она нечасто видела выросшего здесь Сэла в такой роли. Но он ловко рубил ветки и убирал грязь, не боясь запачкать руки. Марин знала его как горожанина, управлявшего своим баром и жившего холостяцкой жизнью в своей квартире в Беллтауне. Признаться, она нашла Села в такой роли, роли фермера, антипода того парня, с которым встречалась в колледже и дружила в течение двух десятилетий, вполне привлекательным. «Почему ты все-таки не вышла за него замуж?» В голосе Лорны не сквозило ни малейшего упрека, только огорчение. «Он ведь очень любил тебя». Речь об этом заходила неизменно, когда бы Марин не приезжала в гости. И она ответила на вопрос так же, как и всегда. «Очевидно, нас просто развела судьба. Мы ведь были так молоды», — добавила она, не упомянув, что она начала встречаться с Дереком всего через неделю после того, как они с Селом в очередной раз расстались. «Ты любишь своего мужа?» «Конечно», — удивленно произнесла Марин. Раньше Лорна никогда не спрашивала об этом. «Мы с Дереком уже давно живем вместе». «Он хороший муж для тебя и хороший отец для твоего малыша?» «Конечно, хороший». Намазав маслом пару булочек и принеся их на стол, Марин присела рядом с Лорной. «Так, признавайтесь, что там наговорил вам милый Сэл?» «Ему не нравится твой муж». Лорна не сводила взгляда с работавшего за окном сына. «Ничего удивительного». «Говорил, что он не очень-то хорошо к тебе относится». Пристальный взгляд Лорны скользнул по лицу Марин. «Говорил, что он изменяет тебе». Марин закрыла глаза, сдерживая вздох. Дерек изменил ей только один раз, на ранней стадии беременности. Ей не верилось, что Сэл действительно рассказал об этом своей матери. Едва ли это его дело, не говоря уж о Лорне. Дерек совершил ошибку. Лицо Марин смущенно покраснело. «Это больше не повторится». «Я верю в прощение», — решительно кивнув, заявила Лорна. «Ты хорошая девочка, Марин. Но если я что-то и поняла за долгую семейную жизнь, так это то, что надо всегда защищать своих детей. Всегда. Это важнее всего. А я не сумела толком защитить своего сына. Он защищал меня. А должно было быть наоборот. Я думаю, поэтому он теперь и не доверяет людям. Поэтому и не хочет сближаться ни с кем. Кроме тебя. Добавила она с легкой улыбкой. Ты должна присматривать за ним. Там, в городе. Позаботиться, чтобы он не страдал от одиночества. Мы присмотрим друг за другом. Марин мягко сжала ее руку. Часом позже она собрала вещи, готовясь к отъезду домой. В багажнике рядом с дорожной сумкой примостился ящик с различными винами Палермо. Сэл никогда не позволил бы ей покинуть Просер без их фирменного вина. «Не перенапрягайся тут на хозяйстве», — пожелала ему Марин, уже попрощавшись с Лорной. Она чувствовала себя слегка виноватой, бросая их. Но ей уже не терпелось вернуться в Сиэтл. Ферма стояла в окружении бескрайних рядов виноградных лоз. И кроме них — ничего. Никаких соседей на полмили окрест. Лишь гряды холмов. К тому же здесь плохо действовала сотовая связь. Марин жаждала городской шумной суеты, комфорта собственного дома. И, естественно, соскучилась по своим мальчикам. Сэл сердечно обнял ее. От него приятно пахло травами и свежим ветром. «Спасибо, что заехала. Ты нам очень помогла. Увидимся через недельку?» «Еще слишком много дел», — покачав головой, ответил он. «Мне нужно переделать все дела до того, как пойдет снег. Видимо, проторчу здесь все праздники. Но в новом году обязательно увидимся». Он еще раз обнял ее. «Счастливого Рождества!» Опять дней спустя в городе, за 3 дня до Рождества, пропал Себастьян. Слова Лорны словно с неба свалились. Словно влепили пощечину, схватили за горло. Надо всегда защищать своих детей. Это важнее всего. И в этом Марин потерпела неудачу. Ужасающую неудачу. Но после многочисленных сеансов психотерапии она осознала, что каждый человек является результатом множества влияний, сформировавших его характер. Марин росла под присмотром слишком строгой и придирчивой матери, а потому, не умея просить помощи, всегда винила во всех ошибках только себя. Дерек вырос в крайней бедности, поэтому для него так важно сейчас иметь деньги, и чтобы люди знали, что у него эти деньги есть. А Сэл вырос под гнетом жестокого отца-алкоголика. И ему едва исполнился 21 год, когда его отец случайно свалился с балкона 16-го этажа, напившись на вечеринке по случаю своего 50-летия. Это официальная версия. Официально, когда это случилось, рядом никого не было. И такая история выглядела абсолютно правдоподобно. Сэл старший слыл легендарным пьяницей и грубияном, неспособным порой устоять на ногах и сохранять здравомыслие. Сэл никогда не говорил о том вечере, даже с Марин. Хотя она тоже присутствовала на том юбилее и осталась после ухода других гостей, чтобы помочь прибраться. После последней ссоры, когда Лорна получила травму головы, они, наконец, разошлись, и отец Сэла решил снять квартиру в городе, где развлекался в свободное от винодельческих забот время. Это произошло до того, как Марин начала встречаться с Сэлом. А когда она, наконец, познакомилась с Сэлом-старшим, тот уже вполне освоился с холостяцкой жизнью и устроил себе день рождения, решив отпраздновать 50-летие со своими новыми городскими приятелями, В основном партнерами по игре в покер, пригласив также своего сына. Марин посоветовала Сэлу пойти, думая, что для них будет полезно вновь наладить семейные отношения. К тому же ей хотелось познакомиться с отцом Сэла. Но она не знала, во что ввязывалась. «Люди меняются», — сказала Марин, что, оглядываясь назад, оказалась полной глупостью. «Ты же говорил, что он стал вести себя лучше после развода. Он дает тебе шанс помириться. Все, что тебе нужно сделать, — это воспользоваться им». «Ты не знаешь его так, как я, Мар». «Ты прав, не знаю. Но не забывай, я же буду рядом с тобой». Когда они прибыли, Сэл-старший уже успел изрядно накачаться спиртным. А к тому времени, когда вечеринка закончилась, напился вдрызг и задиристо спорил с сыном. Марин стояла в маленькой кухне, выбрасывая бумажные тарелки и одноразовые стаканы в мусорный мешок, но слышала, как они ругались на балконе. Раздвижная дверь была открыта, и по квартире гулял прохладный ветерок. Она завязывала мусорный мешок, когда услышала: «Сукин ты сын! Маме не следовало разводиться с тобой. Мне следовало просто убить тебя». Она услышала хохот Сэла-старшего. Он хохотал так, словно услышал нечто смешное и нелепое. А потом ответил что-то, Марин не смогла разобрать слов. Он говорил тихо, но угрожающе. Марин перепугалась. Выйдя из кухни, она направилась прямиком к балкону. Ей не следовало советовать Сэлу приходить сюда. Неуместный совет. И теперь им нужно поскорее уйти, пока эти двое не подрались. Однако, когда Марин вышла на балкон, там остался только один из них. По глухому звуку упавшего на тротуар тела никто не сказал бы, что оно пролетело 16 этажей. Можно только представить какой-то шлепок, звук ломающихся костей и впечатавшуюся в тротуар плоть. Но на самом деле с такой высоты ничего не было слышно. Марин не видела падения, не слышала приземления. Но когда, перегнувшись через перила, смутно увидела внизу на земле 16 этажами ниже какое-то темное пятно, то могла только с трудом подавить крик. Это казалось почти нереальным. Может быть, если б человек упал не с такой большой высоты, может, если бы они стояли, скажем, на 6 или 8 этаже и при дневном свете, она смогла бы лучше и яснее рассмотреть то, как ужасно умер Сэл Палермо-старший, и тогда приняла бы другое решение. Но их окутывала ночная тьма. И эта жилая улица внизу в 2 часа ночи была совершенно безлюдна. «Боже мой, Марин! Боже мой, что я наделал!» Сэл так рыдал, что едва смог произнести эти слова. «Тише», — сказала она, когда реальность случившегося наконец дошла до нее. Она приложила палец к его губам и затащил обратно в квартиру. «Никогда больше не говори так, ты меня понял? Сэл, послушай меня. Ты меня слушаешь?» Он кивнул, его взгляд затуманился. Он выпил пару бутылок пива, но с тех пор прошло уже не меньше часа. Сэл не был пьян, он был в шоке. «Итак, мы сидели в гостиной, и ты отправился в туалет, собираясь потом отвезти меня домой. А я вышла на балкон в поисках твоего отца, чтобы пожелать ему спокойной ночи. И когда не обнаружила там никого, глянула вниз и увидела его тело. Тогда я позвонила в службу. Нет, Марин, нет. Я позвонила в 911. С нажимом повторила она, снимая беспроводной телефон с зарядного устройства. Потому что произошел ужасный несчастный случай. Твой пьяный отец, черт его побери, свалился со своего чертова балкона. Тебя на этом балконе не было, когда это случилось, ты понял?» Он кивнул. Тогда она позвонила в полицию, и копы купились на ее историю. Несколько человек с вечеринки позже засвидетельствовали, что отец Села изрядно напился и с трудом стоял на ногах, шатаясь по квартире. У него была длинная череда травм, полученных в состоянии алкогольного опьянения. Еще когда Сел учился в школе и дома никого не было, его отец, падая, разбил зеркало и порезал лицо. Через месяц после этого они с Селом разбежались. Ни один из них не признался, что именно эта история, в конце концов, привела их к разрыву. Могли ли они хоть что-то наладить, если Сел замкнулся в себе, отказываясь говорить об этом? Но это стало последней каплей их романтических отношений. Потому-то Марин и ответила Лорне, что их развела судьба. Электронная почта выдала звуковой сигнал, возвращая ее в настоящее. Поступило подтверждение от ее финансового консультанта, что деньги переведены и приняты. Официально. «Никаких возвратов», — сказал Джулиан. «Все сделано. Если, отпустив руку своего малыша на многолюдном фермерском рынке, Марин совершила худшую оплошность в жизни, то это вторая худшая ошибка. Только на сей раз она сделала ее намеренно». Марин проверила Шэдоу. Дерек и его любовница не обменялись новыми сообщениями с тех пор, как он попытался закончить этот роман утром, но легко изменил свое решение спустя всего несколько минут. Конечно, он польстился на нее с горя. Ведь Дерек, связавшийся с молодой, не тот мужчина, за которого она выходила замуж. Все по-разному справляются с потерями. Марин психовала, запутавшись в себе. В общем, облажалась. Дерек тоже облажался. Она не в силах исправить свою ошибку. Зато способна исправить ошибку Дерека. Что еще Лорна сказала ей тогда? «Я верю в прощение». Маккензи Ли не заслуживала больше ни ее времени, ни энергии. Ни секунды, ни унции. Марин коснулась иконки приложения Shadow, дождавшись появления крестика X, а затем решительно нажала его. «Удалить Shadow?» Вместе с приложением также удалятся все его данные. Марин нажала на «Удалить». Затем отправила короткое послание Ванессе Кастро. «Больше нет необходимости расследовать роман. Я сама разберусь с ним. Спасибо. М.М.» Детектив ответила практически мгновенно. «Все поняла. В.К.» А потом, учитывая, что она уже приняла душ, оделась и сделала то, что уже не исправишь, Марин отправилась на работу.